Мир незаганистов, 4 июля 2020 года, полдень, бывшее царство света, женский репродукционный лагерь в Шантильи, 35 километров к западу от Шайнин-Сити, барак для племенных маток. Мамаша Молли, 30 полных лет от роду, 8-й месяц беременности, инициированный маг жизни, активистка и почти комсомолка. Мамаше Молли снился один очень долгий сон. Иногда она пробуждалась, в каком-то наполовину осознанном состоянии ела, справляла свои потребности и снова погружалась в ванну, чтобы смотреть свой увлекательный сон дальше. В этом сне к ней приходили знания. Они заполняли в ее сущности предназначенное место, укладываясь там ровно и плотно, как кирпичная кладка. Кирпичик за кирпичиком, сведения, навыки, идеи — все это вырастало в красивую и крепкую высокую башню. И когда верхушка этого сооружения была увенчана последним элементом, она открыла глаза и поняла — ее пребывание среди целительных искр закончено. Она проснулась окончательно, и дремотное состояние ушло без следа. Бодрость наполняла ее тело, жажда деятельности звала ее к свершению. Она вытянула перед собой руки и обомлела. Это были белые, изящные руки молодой девушки. Куда делись опухшие запястья, сухая шелушающаяся кожа, криво обломанные ногти? Молли тихонько засмеялась. И смех ее разлетелся тихим эхом под сводами пещеры. Она взглянула на свое тело, подсвеченное каким-то неизвестным источником, а может быть, это светилась сама вода? Стройные гладкие ноги, округлые бедра, кожа без бугров, без пятен, без малейшего изъяна и круглый животик, облепленный голубыми огоньками, то гаснущими, то вспыхивающими вновь. Ребенок. Ему там хорошо, его любят. И он любит свою мамочку, которая уже никому его не отдаст. Молли нежно погладила животик, и малыш тотчас ответил радостными кувырками. Ему пока хватало места, чтобы активно шевелиться. Молли сделала несколько движений ногами. Заплясали, закружились в воде стайки разноцветных искр. Еще некоторое время она продолжала с радостью разглядывать свое тело, а потом ее взгляд упал на резной стульчик, что стоял рядом с лоханью. На его спинке висело что-то белое, длинное, пушистое. «Это мне принесли халат, чтобы я могла надеть его, когда вылезу», — догадалась Молли. Как неотрадно было находиться в воде, ей уже не терпелось выйти из лохани и, наконец, окунуться в новую жизнь. С этим новым, но все при этом при всем собственным, только помолодевшим телом. И когда она поднялась, глядя, как стекает с нее вода вместе с искорками, рядом появилась доктор Максимова. «Ну как, самочувствие, моя красавица?» — улыбаясь, спросила она, и, взяв халат со спинки стула, развернула его, чтобы помочь Молле одеться. «Хорошо, товарищ Максимова», — просияла Молли в ответ и ловко, выбравшись из лохани, сунула руки в рукава. «Благодарю вас». И только тут до нее дошло, что она говорит все это не на своем языке. Кутаясь в халат и недоумевающе моргая, она смотрела на доктора Максимову, а та в это время разглядывала Молли с явным удовольствием. «Какая прекрасная русская речь, девочка моя!» «Вижу, инсталляция языка прошла успешно. Акцента почти нет». «Ну и ты, конечно, умничка. У тебя высокий уровень интеллекта», — сказала доктор Максимова и дружески приобняла Молли. «Я поздравляю тебя. Твой лечебный курс закончен. Физические показатели твоего тела отвечают 20-летнему возрасту. В твой мозг установлена вся информация, необходимое для того, чтобы ориентироваться в нашем мире и взаимодействовать с окружающими тебя людьми. Кроме того, теперь ты обладаешь методами использования магии, и теперь тебе лишь нужно пройти инициацию, чтобы завершить свое посвящение в магии жизни. После этого перед тобой откроются безграничные возможности». Молли еще не успела осознать сказанное, как раздался легкий хлопок, и возле доктора Максимовой возникла Лилия, маленькая богиня-целительница. Молли именно так теперь ее воспринимала. Правда, одета она была уже не в халат, а в короткий хитон, а на голове ее красовался венок из полевых цветов. «Да-да-да», — звонко сказала Лилия, — «все верно. Кстати, о возможностях. С таким шикарным телом, который твой милый пузик ничуть не портит, ты просто королева. А у королевы всегда есть возможность подчеркнуть свою красоту. Чуть позже мы подберем тебе наряды, а пока взгляни-ка на себя». Лилия взмахнула рукой, и прямо в воздухе появилось овальное окно в золотистой рамке. И при этом то место, где стояла Молли, осветил довольно яркий свет, словно туда упал луч прожектора. Окно просто парило над полом в двух шагах от нее. Но что это? В окне Молли увидела женскую фигуру, завернутую в белый халат. Сердце ее затрепетало. «Это я?» — подумала она, не решаясь подойти к странному окну. «Зеркало», — подсказал ей разум название. Женщины, проживающие в лагерях, не знали зеркал. Им ни к чему была такая роскошь, ибо не было нужды заботиться о своей красоте. Они могли видеть свое отражение лишь в стеклах окон, так что, конечно, имели представление о своей внешности, но никогда особо не стремились разглядеть себя получше. Молли с гулко колотящимся сердцем вглядывалась в нестерпимо четкое отражение и не могла поверить, что это она. Разве же это ее глаза, большие, зелено-карие, с длинными пушистыми ресницами? Разве же это ее щеки, нежные, с розовым румянцем и милыми ямочками, а эти сочные яркие губы, темные дуги бровей? Молли решилась и шагнула поближе к зеркалу. А доктор Максимова и Лилия стояли поодаль и не без удовольствия наблюдали за тем, как их подопечная знакомится со своим обликом молодой красавицы. «Да, да, это я!» — пела ликованием душа бывшей матки-производительницы. «Все правда! Вернулась моя молодость! Прошли все мои болячки! Это все правда!» Она широко улыбнулась и тут же приблизилась к зеркальной поверхности, не веря своим глазам. Все ее зубы были целые, и словно жемчуга сияли между ее губ, ровные и крепкие. И она засмеялась тихим, довольным смехом. А затем скинула с себя халат, разложила по плечам рыжевато-каштановые волосы и вновь принялась разглядывать свое отражение, то приближаясь к зеркалу, то отдаляясь на несколько шагов. Ее не торопили. И вправду, эта молодая женщина с круглым, торчащим вперед животиком, была очаровательна своей мягкой грацией будущей матери. Но вот она насмотрела на себя и с счастливым вздохом надела халат. Глаза ее горели, губы стали еще ярче. Она была готова вдохновлять и вести за собой, вразумлять и наставлять. «Пойдем, Молли», — сказала Лилия. «Тебя ждет главное событие — инициация. У Деметриуса уже все готово. После инициации ты отправишься обратно к своим сестрам, где отныне от тебя будет зависеть очень многое. Ты будешь первой». Потом за тобой последуют остальные женщины, что прошли у нас лечение и получили необходимые знания и установки. Буквально через час Молли была в комнате Деметриуса. Бирюзовое платье с широкими рукавами, расходящееся от груди свободными складками, подчеркивало ее статную фигуру, слегка скрадывая животик. Глубокий вырез подчеркивал ее красивую, пышную грудь. Волосы ее были высушены и красиво подколоты. Она вся сияла и лучилась молодой энергией. Ей не терпелось приступить к выполнению своей миссии. Теперь, обладая знаниями, приобретя уверенность в себе и будущем, перестав бояться мужчин, она не могла спокойно думать о том, что там, в ее родном мире, тысячи ее сестер, привыкших к покорности, все еще пребывают во мраке невежества. Их надо спасать. Ни одна из них не останется в стороне от настоящей, плодотворной и активной жизни. Она, Молли, сможет сделать из них по-настоящему свободных женщин, таких же, как она. Деметриус встретил Молли, держа в руках серебряную цепочку, с висящим на ней в виде кулона камнем-кабошоном овальной формы. Женщина смотрела на юного мага уже совершенно другими глазами. Теперь рядом с ним она отчетливо ощущала ауру дружбы, симпатии и поддержки. «Вот, Молли, — сказал Деметриус, окинув ее одобрительным взглядом, — это твой магический амулет Хризолит. Он призван усиливать и концентрировать твои способности. Кроме того, это твой помощник и подсказчик. Я переписал у него весь раздел по магии жизни со своего амулета, и теперь, стоит тебе лишь сосредоточиться, он подскажет необходимые заклинания, которые тебе предстоит использовать в своей будущей деятельности. Камень этот также является защитой от враждебных магических сил, но не думаю, что тебе понадобится эта функция. Его нужно носить постоянно, чтобы не разрывать связь с разумом, и он надел амулет на шею женщины. Когда желто-зеленый камень, вспыхнув на мгновение яркими лучами, улегся в ложбинке между ее грудей, по телу Молли прошла теплая волна, расходясь от того места, где амулет коснулся кожи. Инициация была закончена. Деметриус поздравил Молли и пожал ей руку, пожелав успеха в предстоящих великих делах. Вместе с Молли обратно в родной мир возвращались еще два десятка женщин из репродукционного лагеря в Шантильи. Только в прежней жизни Молли никого из них не знала, потому что они были из других бараков. Все они прошли полный курс лечения и сияли молодостью и красотой. А еще у всех на шее висели самые разные драгоценные камни. Провожали их всех в родной мир Лилия и доктор Максимова. На прощании обе они по очереди обняли Молли и других женщин и сказали им несколько добрых напутственных слов, от которых те прослезились. Затем маленькая богиня открыла портал на площади. Там, на той стороне, виднелись знакомые маточные бараки, дворики и клумбы, на которых возились беременные женщины в полосатых платьях. Окинув напоследок взглядом покидаемый мир, с его башнями, лесом, бездонным небом, будущая наставница бывших маток, все в том же бирюзовом платье и изящных золотистых сандалиях, с небольшим серым чемоданчиком на колесиках, первой шагнула в арку. А за ней двинулись остальные. Отойдя на десяток шагов, Молли оглянулась и увидела, что портал исчез. А вот и ее родной дворик, в котором она провела почти 13 лет. Сначала ее заметила Нора, что, сидя на корточках, копошилась у клумбы, выдергивая сорняки. Обернулась, поморгала, встала, протерла глаза. Да так и осталось стоять, не решаясь подойти. Тут на крыльце появилась еще одна женщина и застыла с открытым ртом, позабыв затворить за собой дверь. Вскоре из-за ее плеча стали выглядывать те, кому стало любопытно, отчего их товарка вдруг замерла. Затем женщины начали медленно, с опаской, спускаться с крыльца, и в их лицах читалась настороженность. Постепенно вокруг Молли стала собираться толпа, и вскоре весь барак был здесь. Где-то за спинами собравшихся маячила коренастая фигура Ронги. Женщины вполголоса переговаривались между собой, и в гомоне этом слышалось изумление. Никто не узнавал бывшую товарку в таком образе. Никому даже в голову не приходило, что это может быть она. Все они, как и сама Молли, прежде не запоминали черты друг друга. Да и действительно трудно, почти невозможно было узнать в этой блистательной даме пожилую мамашу Молли. Она не просто помолодела, она изменилась. Изменились ее осанка, взгляд, поворот головы, выражение глаз. Молли очень хорошо понимала их чувства и не спешила что-то произносить. Она проникалась душевным состоянием этих женщин, пропуская через себя контраст этого места с теми краями, где она побывала. Все убожество, вся печально неприглядная, пропитанная обреченностью действительность лагеря, сразу бросились ей в глаза, больно кольнув сердце. Эти длинные, беленые известью бараки, эти серые стены, эта голая утоптанная земля с редкими кустиками и чахлыми островками травы. Лишь клумбы, их старательно взлеленные клумбы с цветами, яркими чужеродными пятнами, разбавляли унылый пейзаж. И Молли вдруг замерла, потрясенная пришедшей в голову ассоциацией. Вот так же, как эти клумбы среди серого, неприглядного, несущего в себе печать безнадежности пространства, живет в душах ее сестер любовь. Неосознаваемая, загнанная под серые заборы заколков разума, она цветет там, не имея возможности разрастаться и давать новую поросль, разбрасывать семена. Но теперь все будет по-другому. Стоит дать свободу этой любви, и зацветет она повсюду. И изменится этот мир, и заиграет яркими красками, и придет в него и счастье, и благополучие для всех в нем живущих. И этот океан силы, что бушует у нее, у Молли, внутри, оросит эту землю, пробудит ее к жизни. Как же она любит своих сестер! Щемит у нее в груди от этой огромной, рвущейся наружу любви, и хочется ей обнять каждую и каждый сказать о том, как она ее любит. Молли хотелось, чтобы хоть кто-то узнал ее. Как же она желала услышать: «О, это же наша мамаша Молли!» Но, увы, все смотрели на нее, как на чужую. Между тем, женщины, привыкшие в любой непонятной ситуации обращаться к своей няньке, стали оборачиваться, выискивая взглядами Ронгу. И вот она уже всей своей тяжеловатой косолапой поступью идет сквозь расступающую толпу к ней, к Молли, и на лице ее уже хорошо знакомая озадаченность. «Здравствуй, Ронга!» — произнесла Молли, когда та оказалась перед ней лицом к лицу. «Здравствуйте и вы, мои дорогие сестры!» Женщины вновь загомонили, удивленные столь необычным обращением от незнакомой дамы. Ронга же явно робела. Она никогда не видела и даже не могла себе вообразить столь шикарной госпожи с такой гордой осанкой и уверенной улыбкой, явно очень могущественной и знатной. Это был нонсенс в их мире. «Приветствую вас, госпожа», произнесла она и на всякий случай поклонилась, как обычно делала это при разговоре с белыми мужчинами. «Я для вас не госпожа», — громко произнесла Молли, обращаясь ко всем сразу. «Я одна из вас. Разве вы не узнаете меня?» Женщины переглядывались и прижимали плечами. Нет, они даже мысли не допускали, что она одна из них, и, очевидно, предполагали, что их дурачат. И только Молли открыла рот, чтобы, наконец, назвать свое имя, как над толпой пронесся радостный крик: «Мамочка Молли! О, мамочка Молли!» И сквозь плотные ряды, бесцеремонно расталкивая всех локтями, стала торопливо протискиваться белокурая молодка Стейси. А женщины загалдели, имя Молли летало между ними с самой разной интонацией, от изумленной до недоверчивой. Стейси выскочила из толпы и бросилась на шею своей старшей подруги. Бывшие матки с изумлением глядели на это. Среди них не было принято столь бурно выражать свое отношение друг к другу. «Мамочка Молли! Мамочка Молли!» — повторяла Стейси и продолжала виснуть у той на шее. Женщина не сопротивлялась и обнимала ее в ответ. Ей было очень радостно, что хоть кто-то ее узнал. А по Стейси она успела соскучиться. И это, кстати, тоже было открытием, ведь прежде, зная о своей обреченности, они не могли иметь прочных эмоциональных связей. «Какая ты красивая, мамочка Молли!» — продолжала щебетать Стейси, чуть отступив и оглядывая старшую подругу с головы до ног восхищенным взглядом. Расскажи, как там? Как тебя лечили? А ты видела того безбородого мужчину, который мне приснился?» «Стейси, солнышко!» — ласково сказала Молли, и та даже зажмурилась от удовольствия, услышав такое неслыханное обращение. «Непременно расскажу. Я вас больше не покину, и у нас с тобой будет куча времени, чтобы наговориться. А сейчас я хочу обратиться ко всем». Она подняла руку вверх, призывая толпу к вниманию. Стейси осталась стоять по ее левую руку. Женщины затихли. Теперь уже никто из них не сомневался, что это действительно мамаша Молли. И если так поразительно изменился ее облик, то ведь голос-то остался прежним. «За те несколько дней, что я пребывала за пределами нашего мира, я получила многие знания», — говорила она, и ей внимали в полной тишине, ловя каждое слово. «И теперь я знаю, как обустроить нашу жизнь. В мире тех людей, что освободили нас от власти демона, я научилась многому. Смогла познать себя и открыть себе силу, о которой прежде не догадывалась. И я говорю вам, эта сила есть в каждой из вас. Слуги демона, которым была нужна от нас покорность, сделали все, чтобы эта сила никогда не прорвалась наружу. Мы были не людьми, а безмолвными животными, предназначенными до скончания веков питать демона. В нас веками уничтожали человеческую сущность, выдавая за истину чудовищный обман, но теперь все старое ушло без следа. Я научу вас быть свободными. Вы будете жить в гармонии, и не будет пределов для вашего разума. Весь этот мир наш. Нет ни хозяев, ни рабов, ни господ, ни надзирателей. Каждая, повторяю, каждая, получит признание и уважение только за то, что она человек. И по-другому не будет. Никогда. Ваши еще нерожденные дети принадлежат вам, их никто не заберет у вас, если вы этого не захотите. Вы можете воспитывать их сами, и вам в этом помогут и обеспечат, ибо в нашем новом мире человеческая жизнь – самая большая ценность. Забудьте о смерти, сестры мои, ее больше нет. Вы легко привыкнете к новому существованию, ведь будет она легким и радостным». Голос ее крепчал, силы и убежденность звучали в нем, и эти вибрации глубоко затрагивали души несчастных женщин, не видевших в своей жизни никакой отрады. Души эти, чистые, незапятнанные пороком, открывались навстречу этим словам, и тянулись они к Молли, и доверяли ей, и верили ей. Ведь была она одной из них, и вот с ней произошли чудесные перемены. И каждая мечтала о такой перемене, и тоже хотела обрести эту силу и убежденность. «Я не покину вас, дорогие сестры», — продолжала Молли свою речь, — «я люблю вас, и хочу, чтобы и вы познали любовь. Нет больше страха, так откройте же сердца свои для любви, не глушите в себе его порывы. Любовью мы сделаем этот мир прекрасным. Я научу вас всему, что я узнала, и еще я скажу вам, просто слушайте себя, и тогда вы почувствуете то, что всегда было в вас, самое прекрасное и светлое, которое невозможно уничтожить, оно вечно. Слушайте, говорю я вам». И вся толпа замерла, и каждая начала прислушиваться к себе. И даже Ронга, подняв глаза к небесам, сосредоточенно слушала что-то внутри себя. И стремительно расправлялась в ней какая-то пружина, выталкивая прочь то, что поколениями держалось под спудом, все темное, мрачное, безнадежное. Дул прохладный ветерок, грело ласковое солнце, весело пестрели маргаритки на клумбах. 500 беременных женщин стояли на утоптанном клочке земли, впервые направив свой взор в глубину собственной сущности. И, освобождаясь от гнета, сбрасывая ненужные оковы, расправляя белые крылья, души их устремлялись в головокружительный полет. Они пробуждались.